Глава 19. Зачарованный лес. «Понятно, Джон. Так это посланник святого города Элурана?» Он меня прервал, желая поподробнее узнать о посланниках. Все разговоры записываются, потому необходимо точное объяснение. Выбирая слова, я заговорил. «Да, это господин Морис Квина, а рядом госпожа Мирей Друвас. Оба они посланники святого города Элурана, хоть и имеется ряд обстоятельств». Дальше я поведал королю о герое и связанных с ним событиях в святом городе. Не только король, но и министр и герцог Феникс внимательно слушали, хотя до конца ничего не смогли понять. Но пока у нас вот такой герой. Я понимаю. И что же вы теперь планируете делать? Если решите остаться в столице, как посланником святого города, вам будут предоставлены все удобства». «Ваше Величество, я предложил им присоединиться к армии противодействия демонам. Если нет никаких сложностей, прошу вашего разрешения». «Понимаю. Вот что это за одежда. Хорошо. Мне неведомо, что из себя представляет герой. Но если его судьба убивать демонов, я даю свое разрешение на присоединение к армии противодействия демонам». «Но господин Морис, госпожа Мирея, вы уверены, что хотите присоединиться к армии?» Он не издевался. Король и правда волновался за них. Все-таки Мирея выглядела как слабая и хрупкая девушка. На коже ни единой царапинки. Она просто не предназначена для сражений. Были крепкие девушки вроде воина-мага Элис, но Мирея на них совершенно не походила. Если она вступит в армию, то о мирной жизни офисного служащего может даже не думать. Ее ждут тренировки и забеги, для которых нужны физические и духовные силы. Святой город Элуран был духовным центром страны. И в то же время обладал самой богатой историей. Там даже у короля было недостаточно власти. При том, что Мирея явилась оттуда, даже королю придется отвечать за нее. Потому он и спрашивал, и все же девушка дала решительный ответ. «У меня и правда нет навыков для ведения боя. И все же, как лекарь, я не уступлю никому. И в этом я хочу быть полезной армии». В ответ король искренне принял ее слова. Понимаю. Элуран – город религиозных людей. Там живет множество людей, владеющих магией исцеления. И вы, госпожа Мирея, одна из них? Прошу простить мое невежество. В армии у вас будет достаточно работы». «Хорошо, Джон, я разрешаю принять этих двоих в ряды армии противодействия демонам. Проявите себя в своих начинаниях». Эти слова короля означали, что аудиенция окончена. Это и есть герой? Не особо впечатляет». Рассматривая Мориса, внезапно и не очень вежливо выдала Наклор. «Мы находились в кабинете директора магического университета. Я привел сюда Мориса и Мирею после аудиенции у короля. Я сказал, что хочу познакомить их с той, кто разрабатывает новую магию. Герой будет сражаться с демонами, так что ему надо привыкнуть к новой магии. И для этого ему надо лично пообщаться с той, кто ее создал. Но мои объяснения можно считать довольно тривиальными. И все же Морис и Мирея ничего не поняли, когда я сказал: хочу представить героя одному из немногих людей, кто знает, в чем его суть и ценность. Тут уж ничего не поделаешь, они просто дали согласие. У героя были знания о магии, использовал он классическую магию. Но тут такого таланта, как с обращением с оружием, у него, похоже, не было. Скорее, он был чуть искуснее обычного мага. Я и сам помню, что в той жизни он не использовал магию, похожую на магию как таковую. Магия усиления, огненные и водяные атаки были прерогативой Наклор. Но повелитель духов мог заимствовать их силу и атаковал похожим образом. Но это отличалось от обычной магии. Так что в чистой магии Наклор была лучшей. «Простите, что не оправдал ожиданий», — поклонился Морис в ответ Наклор. Он выглядел чопорным и излишне серьезным. Но девушка сказала это не потому, что ей нужны были какие-то извинения. Она начала махать руками и улыбаться. «Что там? Я же шучу. Просто шучу. Не переживай. Но хоть ты и герой, это прямо совсем не чувствуется». Теперь уже внимательнее выбирая слова, она повторила то же самое. «Тут ничего сделать нельзя. Все-таки он еще не вытащил меч», — дополнила Мирея. Наклор вопросительно склонила голову. «Я рассказал ей все, что поведала мне Аристелла». «Вот значит, как обстоят дела. Герой без своего меча лишь пустышка». «Это не так, но без него он не завершен, да, Мирея?» В ответ девушка кивнула. «Да, я думаю так же. Проблема лишь с традициями моего рода». Последние слова были сказаны с небольшим волнением. Все-таки все остальное по Морису сходилось. Только по наследственной линии Мирея были отклонения. Вполне может быть, что меч не так уж и важен. Но я прекрасно знал о его разрушительной силе. Без него повелителя демонов не победить. Так что, теперь в зачарованный лес? Трезвый темный эльф она может провести. Хотела бы я вам помочь. Сейчас Наклор была в форме эльфа. Но это был обман. На самом деле она была дварфом. А значит, не могла провести через лес. Дварфа могли бы провести по подземным замкам, но туда нам идти не надо. Я и не надеялся, так что не переживай. Я хочу взять их с собой в лес, так что можешь научить их новой магии? Ты ради этого пришел? Я не против, но ты ведь и сам можешь. Это ведь все твои идеи. Стоило Наклор сказать это, Морис и Мирея посмотрели на меня. Морис был удивлен, но Мирея совсем не переменилась в лице. Морис не мог поверить, что я придумал новую магическую систему. Так что его удивление было понятно. Но почему Мирея столь невозмутима? Не то чтобы мне хотелось, чтобы она удивилась, но просто было любопытно. Будто прочитав мои мысли, Мирея сказала. «Вообще-то я немного говорила с госпожой Карен о вас, господин Джон». Вот как, с Карен говорила. Но заставлять молчать я и не собирался. Хотя Мирея вряд ли могла много к чему прийти с такими знаниями. «Вы ведь еще не можете пользоваться новой магией?» Магия Наклор постепенно расходилась, но по пути в столицу я не видел, чтобы они ей пользовались. «Да, я в святом городе учил старую магию, но запомнить заклинания новой непросто. Не особо хорошо у меня получается. Я тоже начинала со старой магии, но раз так, на поле боя я ведь не буду использовать ничего, кроме магии лечения». Услышав такой ответ, Наклор возгордилась. «Вот и отлично. За 2 дня я сделаю из вас прекрасных магов. Прошу сюда». Сказав это, она повела их на тренировочную площадку. Меня одного оставили в кабинете директора. Ну и ладно. Пока они тренируются, я буду готовиться к походу в лес. Думая об этом, я покинул университет. «Понятно. Для этого ты меня и вызвал?» Я сидел с красавицей в кафе на центральной улице столицы, не развлечения ради. Передо мной сидела красотка со светло-пепельными волосами и смуглой кожей. Пальцем она играла с капелькой воды на стакане. Она была пленена мной и с нежностью смотрела на меня. Конечно, шучу. Передо мной и правда была красотка, и мы сидели в кафе, но никакой романтики не было. Разговор наш касался сугубо работы. Доказывала это хотя бы военная форма на нас. В таком виде в кафе только ради дела ходят. Хотя заведение было популярно среди военных, и сотрудники на нас просто не обращали внимания. Первой его вроде Карен нашла. Здесь сновали военные, а значит всякие подозрительные личности не заглядывали. За что владелец, похоже, был благодарен. И сейчас я говорил с Трис Милмедией. Моя одноклассница из магического университета и боевой товарищ по команде. Сейчас она была солдатом армии противодействия демонам и моей подчиненной. И позвал я ее, потому что мне нужна была помощь в том, чтобы преодолеть зачарованный лес. «Ага, так это возможно? Сможешь провести?» «Туда пойдут я, ты и еще Морис Мирей». Хотелось взять и Карен, но, как я слышал, эльфа довольно замкнутая раса. Так что если нас будет слишком много, они будут излишне осторожны. Потому я подсократил наше число. Морис и Мирея были в одной группе с Повелителем Духов. Так что их я брал с собой, чтобы перетащить на свою сторону того, кто недолюбливает людей. Сам я сомневался, что у меня получится его убедить. Но я буду стараться, но шансы на успех хотелось бы все-таки повысить. Ага, вполне допустимая группа. И не потому, что эльфа замкнута, а просто потому, что через лес провести большую группу не так просто. Если нас будет больше, стоит немного отойти друг от друга и не знаю, получится ли. Трис сообщила удивившую меня причину. Значит, там такая система. И правда, чем больше людей, тем сложнее пройти. Хотя это очень эффективно, если хочешь защищаться от внешних врагов. Да, все это благодаря силе духов. Обычная магия на такое не способна. Для поддержания надо много магии. Не то чтобы это невозможно, но очень сложно. Долгое время его поддерживать не получится. И правда. Магия духов отличается от обычной. В ее основе заимствование силы духов. Ее можно поддерживать дольше и на большой площади. К тому же есть узконаправленные боевые навыки с использованием духов, делающие магию духов куда более всеобъемлющей. И все же у нее есть недостатки. Если духи не будут любить человека, он просто не сможет использовать их магию. Магию духов нельзя использовать без маны. хотя требуется ее куда меньше, чем для обычной магии. Для живущих в гармонии с природой эльфов это просто. Большинство обладателей магии духов — эльфа. Хотя это и не обязательное условие. В любом случае, я знаю, как пройти. Но о тех, кто в совершенстве владеет магией духов, я не знаю, придется у старейшин спрашивать. Тоже довольно непросто. Они не обычные эльфы. Неприязнь старейшин к людям куда сильнее, ведь верно? Так было и в той жизни. Хотя большая часть из них после нападения чернокнижников пропала. Так что я не видел так уж и много эльфов. Эльфы потеряли друзей, членов семьи, любимых. И поэтому стали сражаться наравне с людьми. Хотя не знаю, что именно на них так повлияло. Конечно, они хотели сократить число смертей, и все же. Было сложно утверждать, что у нас получится наладить отношения. Даже Трис сейчас пришлось выжимать из себя слова. Ну, я по крайней мере попробую. Это серьезный вызов. Так что постараемся. Услышав ее, я вздохнул, после чего кивнул. Но все же этот лес потрясает. Через 2 дня, ведомая Трис, я, Морис и Мирея вошли в зачарованный лес. Добравшись сюда на повозке, было видно, что местная растительность отвергает людей. Атмосфера совсем не наталкивала на ощущение веселенького путешествия. На деле без Трис нам просто нечего было делать здесь. Посмотрев на нас, девушка на границе между равниной и лесом зачитала какое-то неуловимое заклинание, после чего лес словно расступился, открыв нам дорогу, и вела она глубоко в лес. «Магия духов. Хотя пользоваться ей я не могу. Давно меня научили лишь этому заклинанию, открывающему путь», — ответил Атрис на наши удивленные взгляды. Я подумал, вот на что способна магия духов. И в очередной раз убедился, как же долго она действует. Для эльфов давно может значить и несколько лет, и столетий, и даже тысячелетий. По сравнению с людьми, они живут несравнимо дольше. «Что ж, пойдем уже. И не отходите от меня далеко. Если потеряетесь, из леса уже можете никогда не выбраться». Сказав это, Трис вошла в лес. А мы, словно утята, последовали за гусыней. Пробираясь через лес, мы внезапно услышали громкий треск, после чего начали осматриваться по сторонам. Это исчезла пройденная нами дорога. «Даже если открыть, путь сам закрывается. Так что если войдешь, и ты не эльф, то можешь не выбраться. Так что будьте осторожны». «Вот так дела», — сказал я, и Трис улыбнулась. «Даже Джона можно чем-то напугать. Вот уж не ожидала. А ведь ты со времен магического университета был таким бесстрашным». Неприятно, но в целом возразить очень трудно. Обидно, когда школьные друзья вот так над тобой подшучивают. Не хотелось, чтобы эту тему развивали, но Морис и Мирея начали расспрашивать Трис обо мне. Так что мои слова не достигли ничьих ушей. Разговоры о годах обучения продолжались.